Селия затворила дверь, но ее рука по-прежнему лежала на ручке. «Сядь на кровать», — сказал Мерфи. «Нет», — сказала Селия. «Я не могу говорить в пространство», — сказал Мерфи. «Моя четверная главная черта — молчание. Сядь на кровать».